Старшим мужчиной в семье стал 18-летний брат Петр, уже коммунист и организатор комсомольской ячейки. Покупка дома ошеломила всех. Еще бы, после отца осталась целая куча полуголодных ребятишек, а тут на тебе, дом, хоть и не в самой деревне, а в боковой забегаловке, но все же на горе, и к тому же со всеми надворными постройками, амбаром, баней, хлевом, избушкой, крытым сараем и ригой. А секрет был прост. В деревне начались новые отношения. Как-то после партийного собрания бывший партизан, секретарь партийной ячейки Андрей Ильич Ионов, а по уличному Илюхин, заговорил, что собирается продавать свой дом. Начали спрашивать, дорого ли возьмет, хлебом ли, деньгами ли. «С богатенького! Взял бы как надо, а вот с Петьки возьму недорого». Брат воспринял его слова как шутку. «А я серьезно говорю, покупай». «Так на что же я покупать-то буду?» «Сторгуемся, рассрочку дам». И действительно, в тот же вечер договорились, что брат выплатит 60 пудов пшеницы в течение 3 лет. Условия были неслыханно легкими, на которые, поразмыслив, Петр согласился. Прибежал он в нашу Подгоринку радостный. «Мама, я дом купил!» «Какой еще дом?» «Андрюшки Илюхина!» «Ты что, в спектакль играешь?» «Нет, мама, играю в новую жизнь. Готовься к переезду». Дом, в который мы переехали, хоть и был старый, но еще вполне жилой. В нем, кроме передней, так называемой избы, была еще просторная горница. Русская печка стояла в простенке горницы так, что на печке был довольно вместительный и уютный уголок, где мы, самые младшие, отсиживались потом в зимние стужи. От печки начинались широкие палати, где можно было не только спать, но и затевать нехитрые детские игры. Так что наши домашние коммуникации охватывались теперь формулой «с печки на палате, по брусу домой». Волею судьбы наш дом оказался рядом с домом дедушки Федора и маминого брата дяди Василия. Между нашими дворами, от сарая до дома, стоял бревенчатый заплот. Вскоре после нашего переезда он был заставлен дровами и сочеными березами. Видимо, дедушка Федор испугался, что ребятня двух дворов установят прямые через заборные связи, но ни мама, ни Петр не придали этому значения. В семье были открыты новые основы родственности, не по бабушкам и дедушкам, а по Ленину. Укрепиться в понимании такого родства нам помог коммунист Андрей Ильич Ионов. До сих пор в наших семейных святцах его имя на одном из первых мест. Для меня переезд на гору оказался особенно кстати. В то время я открывал себе мир. Однажды сестра Тоня повела меня через главную улицу к обрыву, и когда я увидел все озеро сразу и увидел тот лужок, на котором мы жили, оказалось, что он был маленьким уголочком по сравнению с лугом, который открылся за озером. И еще я увидел речку, что петляла в тальниковых и черемуховых зарослях, подбегала к озеру, а потом снова уходила куда-то. Единым взглядом я увидел все, что лежало и поднималось до самого горизонта, похожего на края огромной зеленой чаши. В ту ночь я долго не мог уснуть, все вспоминал, чем же был наполнен увиденный мною простор. Некоторые детали, вековая лиственница, например, лезли на глаза отдельно, не становясь в общую картину. Вернее, она бегала по всей картине и не хотела нигде остановиться. На другой день я стал просить сестру, чтобы она снова сводила меня к обрыву. И тогда я закрепил в памяти непокорное дерево, а вместе с ним и невероятный вывих реки. Простор требует памяти и воображения. Его надо заполнять работой ума и сердца. Бездна тем и страшна, что заполнить ее нечем. Старшие долго не могли привыкнуть ни к утрате отца, ни к новому дому. Однажды за ужином, когда за столом собрались все, мама кинула взгляд вокруг и вздохнула. «Если отцу на том свете скажут, что мы купили дом, он ни за что не поверит». И в который раз невольно заговорила о нем. Оказывается, вдобавок к азартным играм, кулачным боям и увлечению лошадьми, отец любил еще и красивые слова. Зипун, и без того слово не русское, он называл хламидой. «Ульянка, подай-ка мне мою хламиду». Мать с умилением рассказывала, как при переезде в деревню он, неграмотный, по верстовым столбам таежного тракта, ухитрялся узнавать, сколько проехали. Сама она не умела и этого. Тем не менее, ее влияние на меня, в смысле поэзии, было большим.